Глава 36. Визит. Сим-карта и номер у меня новые. Там нет номера Родиона. Мне он и не нужен. Я не собираюсь звонить ему. Стоя перед зеркалом в трусиках, разглядываю себя. Мое тело начало меняться. Живот больше не плоский, хотя беременность еще незаметна. Грудь стала больше. Чуть-чуть округлились бедра. Меня наконец-то оставили в покое. И я больше не выгляжу, как замученная цапля, а поправляюсь, как положено. Открываю шкаф, выбирая, что надеть. Мне не все равно, что. Хочется выглядеть привлекательно. В гостиной над дверью камера. Она онлайн выходит на телефон Демида. Надеваю домашние шаровары в индийском стиле и объемный белый свитер. Я обещала себе, что никаких интимных провокаций с моей стороны больше не будет, и всегда одеваюсь закрыто. Расчесываю и распускаю волосы. Спускаюсь вниз. Разница у нас 6 часов. Я только встала, а у него уже обед. «Привет!» Замираю на мгновение, поднимая глаза на камеру. Не знаю, видит ли он сейчас, но практически всегда сразу отвечает. Я встаю в одно и то же время, чтобы приготовить завтрак Тише. Мой телефон тут же отвечает вибрациями. «Доброе утро, Золотинка!» «Красивая!» «Мне очень приятно, что он не забывает отметить как-то, что я нравлюсь ему». Дальше идут пара вопросов про мое самочувствие. У меня все хорошо. Сбегаю от его взглядов в кухню. Меня смущает долго красоваться перед камерой, хотя иногда я прихожу сюда под предлогом посидеть у камина и почитать книгу, просто чтобы почувствовать его присутствие. Наливаю молоко в сотейник, глядя на потухший экран телефона. Решаюсь оказать ему хоть какой-то знак внимания в ответ на все, что он делает для меня, в надежде, что ему это будет приятно. «Позавтракаешь со мной?» «Прости, у меня сейчас встреча, я с тобой поужинаю». «Нам редко удается пообщаться онлайн, он все время занят. Да и разница во времени. Меня удручает это. А когда общаемся, он вымотанный и практически ничего не рассказывает». «Приеду, все расскажу тебе», — обещает он. «Букет в моей вазе всегда свежий, и на ночь я получаю несколько ласковых слов. Идеальный роман на расстоянии. Идеальный для девушки в моем положении. Но для мужчины вряд ли. Пару раз мы говорили по видеосвязи днем. На фоне с ним рядом всегда Регина. Привлекательная, яркая, взрослая, а не красивая пара. Я ревную? Не знаю. Но в груди щемит, когда я вспоминаю некоторые детали, которые накопала про Демида службы безопасности. Он не отказывал себе ни в женщинах, ни в удовольствиях. В моменты, когда я думаю об этом, мне не хочется развивать наш роман. Измена — это мерзость. Даже когда нелюбимый мужчина изменил, а когда любимый. Умереть можно от боли, только представляя это. Но мне нельзя умирать. Внутри меня бьется еще одно сердце. И его стук важнее, чем мои чувства. Что об этом думать? Мне не хватит сил оттолкнуть Демида. Я просто надеюсь на то, что я ему действительно важна. Пытаюсь эмоционально насытиться тем, что есть, и не думать о плохом. Будущее же рисуется туманно. Я не понимаю, как мы и когда придем в точку равновесия и к нормальным отношениям. Выживут ли его чувства? «Привет», — сонно зевает брат, падая за стол. «Иди спи еще, сегодня же воскресенье. Валентина Игоревна не приедет». «Тише на домашнем обучении. Мы с ним два затворника». «Задолбала уже спать, недовольна. Давай куда-нибудь сходим». «Куда?» «Просто погуляем по городу». «С охраной за спиной?» «Да блин, недовольна». «В батут-центр хочешь? Тебе же нельзя батута. Я тебя подожду». «Нет, тогда не хочу». «В тир?» Ставлю перед ним чашку с кашей. «Да, но только в лучно-арбалетный». «Не хочу, чтобы Тиша увлекался огнестрельным. Хватит с него стрельбы. Пишу СМС нашей охране, что мы планируем выход через час. После завтрака мою чашки и слепо смотрю в окно. У наших ворот какая-то машина и суета. Кто это?» Демид приказал никого не пускать. Машина из автопарка, я помню ее. Открываю окно. «Андрей Викторович!» — кричу старшему охраннику. «Кто там?» «Черкасова». «Наталья?» «Нет, Нина Андриановна». «О боже, пустите немедленно!» Ставлю чайник и иду встречать. Удивительно, но по этой сварливой старушке я соскучилась. Усаживаю ее в кресло в гостиной и специально для нее разжигаю камин. Я знаю, что она любит живой огонь. «Ужасно остаться последним живым реликтом в своем круге», — скрипит она недовольно. «Но ты не переживай, я не стану тебе докучать». «И вовсе не докучаете. Расставляю на столике чайный сервиз. Нам тоже здесь скучно. Чуть вытянувшийся до подростковой неуклюжести Барсик, шлифуя на повороте лапами по полу, несется мимо дивана. Следом пытается его поймать Тихон. «Здрав, Нин Андре...» Неразборчиво ляпает он, смываясь за котом по лестнице наверх. «Ну, здрав и ты, будь боярин», провожает его скептическим взглядом. Улыбаясь, разливаю по кружкам чай. «Со сливками? Будь любезна». «Пьем чай». Про самочувствие спрашивать не буду. И так вижу, похорошела, заулыбалась. Про другое спрошу. «Демид сделал тебе предложение?» Прижимаю ладонь к горящей от стыда щеке. «Я замужем, и развестись возможности у меня нет». «Так делал или нет?» «Нет, но говорил об этом, о том, что он бы хотел. Ты примешь его предложение?» Нервно кусаю губы. «Я бы хотела, но не в моем положении. В наши времена все было наоборот. Беременная женщина спешила принять любое достойное предложение, чтобы защитить свой уровень жизни и честь. «Что не так с моей честью?» — нахмуриваюсь я. «Я беременна от мужа. Но именно он и порочит твою честь. Даже чужая грязь имеет свойство липнуть. Демид же из другого теста. Более аристократичен. Он никогда не теряет достоинства. Мать Родиона была мещанкой, мать Демида — более благородной женщиной. Но Альберт сломал ее, а она его. После этого он никогда больше не приближался к стоящим женщинам, выбирая попроще и без запросов. Расскажите про маму Демида. Почему она ушла? Она не любила моего сына. Это был статусный брак. Слияние капиталов. Они едва были знакомы. Ты и сама прочувствовала, как это тяжело, не так ли? К сожалению. Он мог исправить это. Он был красив, интересен, но слишком занят, чтобы уделить ей достаточно внимания. Ей, молоденькой умнице и красавице, было сложно принять такую расстановку вещей. Она тосковала. Но это не значит, что он ее не любил. Он был влюблен. Но не вложив ничего в женщину, чтобы получить ее, счел, что она по факту его собственность. Мой муж был таким же. Замолчав, Нина Андриановна смотрит на огонь. И чем это закончилось? Мы переехали тогда в Будапешт. Она влюбилась в другого. В пылкого поклонника, военного. Подала на развод. Демиду было 2 года. Альберт опомнился, но было поздно. В итоге он тайно увез Демида после развода в Россию. И здесь же лишил ее материнских прав. Железный занавес не позволил ей бороться за право быть матерью. «Это очень жестоко», — передергивает меня. «Люди жестоки, особенно когда им больно. Ему было. Демид не общается сейчас с мамой?» «Нет, связь потерялась сразу же. К тому же отец с детства ему внушал, что мать его бросила. К чему я это все? Дело в том, что у нас есть старинная семейная драгоценность. Она переходит к жене старшего сына и принадлежала последний раз матери Демида. Но, уходя, она вернула ее мне. Нина Андриановна достает из редикюля коробочку для драгоценностей. Я хотела бы передать это жене Демида лично, пока я жива. Иначе ее присвоит Наталья. Но разве она не вправе получить ее? Нет. Все эти жены после Марго — просто узаконенные любовницы. Он женится, чтобы иметь право притащить эти постельные грелки в мой дом. С отвращением. Но это не значит, что я приняла этих девок в свою семью. Открывает коробочку. Ожерелье. Бриллианты чередуются с рубинами в изящной оправе из белого золота. Несколько раз то муж, то сын требовали его у меня, чтобы поправить финансовые дела, когда они шли слишком плохо. Я не отдала. Не отдавай ты, как бы плохо ни шли дела. В бизнесе периодически случаются провалы. Это их мужские проблемы. А это наше, женское достояние. Ты будешь 7-й владелицей, карельская ведьма. Твоя забота — обеспечить, чтобы была 8-я. Ой, прижимаю руки к груди. Но я же не его жена. Закрывает коробочку, двигает ко мне по столу. Стань ей. Тебя я приняла. Проводив Нину Андриановну, весь день хожу словно во сне, переваривая историю Марго и Альберта. Отобрал ребенка. Демид очень похож на отца. Возможно, не случись этого выстрела и Родиона, он любил бы меня точно так же, как Альберт Марго. Как нечто, что по факту принадлежащее ему и не требующее душевных вложений, а всего себя посвящал бы бизнесу. И наша история могла повторить историю его родителей. От этого жутко. Тревога опять нарастает. Я выпиваю травяные таблетки от стресса, что прописал мне врач. Я боюсь Черкасовых. И Демида тоже. И очень не хочу судьбы Марго. К ночи мне приходит СМС от Демида. У него раннее утро. «Извини, Золотинка, за то, что не пришел к ужину. Очень много дел. Ничего, я понимаю. А утром у меня уже свежий букет и восточные сладости к завтраку. Дэм не такой, как Альберт, убеждаю я себя. Он внимательный, он не жестокий, он не воюет с женщинами и детьми. У нас будет иначе».